Недостроенное административное здание. Москва. Каширское шоссе. 1 августа. Среда. 16:55. Ненависть лежит в основе всего. Все это понимают, но никто не признает, ибо все правители мира, и те, которые были, и те, которые будут, либо выражают интересы конкретной группы своих подданных, либо стараются угодить всем. Все правители мира. Все, кроме великого господина. С чем это связано? Они зависимы, скривился Ктулху. И потому, чтобы удержаться у власти, правители вынуждены насаждать идеологию миролюбия и смирения, пропагандировать равенство и воспевать фальшивые добродетели, которыми не страдают даже адепты их еретических учений. Уцепившись за власть, эти клоуны стремятся сохранять выгодный им существующий порядок как можно дольше, что в 100 случаях из 100 приводит в болото. Великий господин был первым правителем, который открыто заявил, что ненавидит своих подданных. Ненависть и страх – вот подлинные двигатели прогресса. Вот что не дает нам успокаиваться. Непрерывная агрессия со стороны великого господина, ужас постоянного ожидания мучительной смерти, в котором пребывал каждый гиперборец, постепенно превратилась в ответную ненависть, лютую и жестокую. Лишившись всего, мы обрели свободу и получили все. Наша ненависть победила страх. И это стало откровением. Этого ждал от нас великий господин. Этим он проклял нас. Недостаточно быть просто перерожденной наложницей. Недостаточно просто вспомнить гиперборейские арканы, научиться использовать золотой корень и обрести над ним власть. Носящий желтую маску прекрасно понимал это, потому послал Веронике не помощника, но учителя, самого болтливого последователя Азак Тотта. И девушка жадно впитывала философию Кадав. «Надеюсь, ты не думаешь, что я стал погонщиком рабов, потому что долгие годы колол дрова за кто-то, укладывал ему в кровать грелку и старательно записывал каждое его высказывание. Мои отряды держали под контролем 3 уезда Гипербореи. Я на голову разбил 8 легионов тощих всадников, посланных великим господином на усмирение мятежа. Я завалил трупами дорогу к священному озеру и осадил замок Кадав. Я знал, что это самоубийство, но ненависть гнала меня вперед. Ненависть, подаренная великим господином!» Ктулху помолчал. «Ему понравилась моя выходка. Он сжег окружившую замок чернь, а мне открыл истину. Так я заслужил право быть иерархом Кадав. Ненависть сделала нас непобедимыми. Гиперборея пала. Гиперборея не падет до тех пор, пока в сердцах врагов сохраняется страх перед нашей ненавистью. А пока они знают, что мы ничего не боимся, они будут бояться нас. Они будут бояться нас, прошептала Вероника. Всегда. Это 3-е откровение за кто-то. Ведьма тряхнула головой и посмотрела на Ктулху, вновь забравшегося в тело подростка. Поехали подкрепимся, я проголодалась. А Стим? Еще рано. Манеж. Москва. Манежная площадь. 1 августа. Среда. 16:56. Выставка должна была открыться завтра, и Алир Кумар искренне надеялся, что его визит в манеж будет не более чем формальностью, но... «Свет! Господа! Свет! Ну это же очень важно! Неужели я должен объяснять вам такие простые вещи?» Художник всплеснул руками. Кто ставил свет на эту работу? Ну неужели непонятно, что падающий под таким углом поток просто убивает краски? Господи, зачем я только согласился устроить выставку в Москве? Здесь ничего не могут сделать. Небольшого роста, носатый, подвижный, он яростно сверкал черными глазами, не скрывая своего желания придушить нерадивых исполнителей. Многочисленная свита Алира, представители власти, администрации галереи, почти в полном составе, агенты, заволновалась. «Господин Кумар, мы немедленно...» «Это досадная оплошность. Мы не разобрались в инструкциях. Принесите стремянку, немедленно принесите стремянку!» «Господин Кумар, мы сами все поправим в лучшем виде!» Представитель мэрии вытер внезапно выступивший пот и злобно посмотрел на директора выставки. Тот горестно вздохнул и взгромоздился на лестницу. «Дайте мне кофе!» Художник схватил молниеносно поданную кружку обжигающего напитка и отошел в сторону. «Нет, я хочу побыть один!» Свита послушно осталась у преступно подсвеченной картины. «Безумие какое-то!» «А мне нравится!» Алир поперхнулся и резко повернулся на голос. А рядом с ним стояла непонятно откуда взявшаяся хрупкая рыжеволосая девушка лет 20. Темные глаза незнакомки были устремлены на картину. «Свет был направлен необычно, но не так, как вы привыкли, но это находка. Краски действительно немного потерялись, но зато появилась глубина. Неужели вы не видите?» Готовый взорваться Кумар перевел взгляд на картину, перед которой балансировал на стремянке директор выставки и несколько секунд пристально вглядывался в нее. «Но краски потерялись», — пробурчал он наконец. «Я думаю, вам следует пригласить мастера, который ставил вам свет, и вместе с ним обсудить эту проблему», — закончила рыжая. «Мне кажется, вы его недооценили». «Возможно, вы правы», — согласился Алир и замахал руками. «Не надо, ничего править, не надо. Вызовите сюда человека, который это сделал». Но представитель мэрии удивленно посмотрел на художника. «Я не уверен, что он еще здесь». «Ничего, я подожду». Кумар перевел взгляд на рыжую. «Признаю, был неправ. Вы художница?» «Увы, всего несколько уроков у хорошего мастера». Девушка задорно улыбнулась. «Родители хотели, чтобы я была всесторонне развита». «Их усилия не пропали даром». Маэстро приосанился. «Меня зовут Алир Кумар». «Я знаю». Улыбка рыжей стала еще лучезарнее. Художник почувствовал подвох. «Если вы журналистка, то предупреждаю сразу, даже несмотря на вашу неоценимую помощь, я не изменю своему правилу. Я принципиально не даю интервью до начала выставки». «Я не журналистка». Девушка дотронулась до руки Кумара и понизила голос. «Меня зовут Инга. Сантьяго просил вас уделить мне несколько минут». Если бы не настоятельная просьба комиссара, художник вряд ли бы нашел время для встречи с наемниками. Шас прищурил черные глаза. «А чем я могу помочь Сантьяге?» «Вас не очень расстроит, если я скажу, что помощь требуется мне, а не комиссару». «Ни в коем случае! Милая девушка, ни в коем случае!» Алир пристроил кружку рядом с какой-то скульптурой и, нежно подхватив Ингу под локоток, неспешно направился вдоль картин. «Кстати, а вы пробовали себя в качестве натурщицы? У вас замечательный типаж. Невинность и распутство, скромность и похоть. Причем совершенно непонятно, что из этого маска, а что настоящее. Я даже вижу вас...» Художник прикрыл глаза. «Да, в скалах». «Нет». Свита с изумлением наблюдала, как позабывший обо всем маэстро блуждает по выставке в компании рыженькой инженю. «А много времени займет позирование?» «День или два месяца». Кумар хлопнул себя по лбу. «Не обижайтесь, Инга, меня иногда заносит. О чем вы хотели меня попросить?» Девушка вздохнула. «Боюсь, вам это не понравится». «Вы хотите попросить у меня в долг?» Шас оставался Шасом, даже став знаменитым на весь мир художником. «Нет», — слабо улыбнулась Инга. «Я хочу купить у вас этническое яйцо». «Сантьяго обещал, что никому не скажет о том, что оно принадлежит мне». После паузы пробормотал помрачневший Алир. «Вы правы. Мне действительно не нравится ваше предложение». «У меня нет выхода», — тихо сказала девушка. «Дело в том, что я собрала все остальные части артефакта». «Даже то яйцо, которое хранится в зоне кадав?» — поднял брови Кумар. «Почти». Рыжая подняла темные глаза на художника. «Понимаете...» Кумар выслушал рассказ Инги очень внимательно, не перебивая, но и ничем не выражая своих чувств. Однако, когда девушка закончила повествование, во взгляде Алира сквозило уважение. «Ваши способности делают вам честь. Немногие в тайном городе рискнули бы совершить кражу из зоны кадав, не говоря уже о том, чтобы совершить ее успешно». «Комиссар поймал меня», — напомнила Инга. «Сантьяге просто повезло», — махнул рукой Кумар. «И он это понимает. Иначе он сжег бы вас прямо в Александровском саду». Алир жил в тайном городе намного больше Рыжей и знал, что говорит. «А мое предложение?» — робко спросила девушка. «Вы поставили меня в сложное положение», — покачал головой художник. «Скажите, вы видели те 4 яйца, которые забрали у несчастного Юрбека?» «Разумеется». «Ваше впечатление?» «Они совершенные», — грустно произнесла Инга, догадываясь, куда клонит Кумар. «Теперь вы понимаете, как трудно мне расстаться со своим экземпляром?» — негромко спросил Алир. «Принадлежащее мне этническое яйцо — уникальное произведение выдающегося мастера, гения. Оно неповторимо. Оно вдохновляет. Оно единственное. Есть еще 5, буркнула девушка. «Продайте их мне», — оживился Шас. «Боюсь, это невозможно». «Ну вот видите». «Но ведь есть другие пасхальные яйца работы Фаберже», — отчаянно воскликнула Рыжая. «Мне дорого именно это», — пожал плечами Кумар. Чувствовалось, что разговор начинает его тяготить. «Вы мне понравились, Инга». «Ну, честно, понравились. Но чем вам помочь? Ну, я не знаю. Продавать этническое яйцо я не стану. Предложите мне что-нибудь взамен». «Что?» «Ну, не знаю, не знаю. Что-нибудь такое же уникальное, такое же совершенное, такое же неповторимое. Ну, не знаю». Алир резко развернулся и, не прощаясь, направился к ожидающей его свите. Инга разочарованно кивнула и потащилась к выходу. Заметив, что маэстро освободился, директор выставки немедленно вытолкнул ему навстречу маленького толстяка лет 30 с испуганными голубыми глазами. «Господин Кумар, это Саша Антипов, он ставил свет на ваши работы». По выражению лица директора было понятно, что проштрафившийся Антипов отдан на заклание, и он нисколько не удивится, если Алир убьет несчастного прямо сейчас. Но то, что сделал Кумар, повергло директора в шок. Пару мгновений художник приглядывался к голубоглазому, а затем кивнул. «Распорядитесь, пожалуйста, чтобы нам принесли кофе». «Вы пьете кофе, Александр?» «Принесите много кофе. Нам предстоит серьезная работа».